серый! Сволочь!» От очередной оплеухи Алексей очнулся. «Тьфу ты, Господи, что с тобой такое приключилось? Я тебя полчаса пытаюсь в сознание привести. Дышать дышишь, давление нормальное, пульс тоже. А так, труп трупом. В чем дело?» «Я не знаю», — потерянно ответил он. «Никогда такого не было. Или я не помню просто. Я ж контуженный». «Дурак ты», — сказала Лариса и поцеловала его в висок. «Серый, ну что ты завелся?» «А ты?» «Я? От твоей вредности. А ты?» — ядовито спросила она. «Я не хочу быть еждивенцем», — честно ответил Алексей. «А не быть им пока не могу. Лариса, мне это как серпом по... Ты поняла?» «Да, я инвалид, но на кое-что еще годен. Милость-то мне не нужна». «Идиот! Чтоб тебе!» Девушка съездила его по затылку. «Дурень! Серый, милый мой, ну как тебе объяснить, а? Ты не иждивенец и не нищий, и я тебя не из жалости к себе позвала». «А зачем?» — упрямо спросил он. «Чтобы ты был у меня», — ответила Лариса совершенно серьезно. «Чтобы ты был моим, был со мной. Какие тебе еще причины нужны?» «Ларис, но я же...» «Серый, хромота у тебя приобретенная. С головой полный порядок. А что ты заводишься на ровном месте? Ну, характер такой паскудный. У меня еще лучше». «А квартира?» — осторожно спросил Алексей. «Ну так мы же все выяснили. В чем там дело?» «Ну, с юридической точки зрения, да, разобрались. Но запах-то откуда?» «Не знаю», — ответила Лариса. «Правда. Но, Серый, вспомни свое любимое, Простоквашино. С ума по одному сходят. И это только гриппом все вместе болеют. Запах чувствовала я, ты сам, твой друг. Кстати, жильцы не жаловались?» «Пока нет», — ответил он. «Я их предупредил, правда. Сказал, мол, мусоропровод иногда засоряется. Ничего крупного туда не кидайте, а то вонище будет на весь подъезд. Если они что и почуяли, то списали на это, как пить дать. Тем более сдаю-то я, дешевле некуда. Там ведь, считай, голые стены. Они еще спрашивали, можно ли обои поклеить. Те, которые у меня там лежат, ты видела. Или хоть плакат какой-нибудь повесить. Но я и разрешил, мне все равно, а людям жить приятнее». «Да уж, тут грех жаловаться», — улыбнулась она. «Заодно и ремонт сделали, да?» «Ну, вроде того. Я вообще идеальный квартирный хозяин», — невольно усмехнулся Алексей. «Мне абсолютно все равно, что творится на моей, условно, моей жилплощади. Кто там гостит и в каком количестве, чем они занимаются. Просил только соседок не беспокоить, они пожилые все-таки. Ну, да Елена Матвеевна не жалуется, я у нее регулярно спрашиваю. Так, говорит, иногда пошумят да успокоятся, студенты же». «Серый, ты своим безразличием однажды можешь обнаружить, ну, условно, своей жилплощади наркопритон, бордель или труп, в разных комбинациях», — добрым голосом сказала Лариса, и он поперхнулся. «Хватит уже. Тебя послушать я вообще жизни не знаю». «А ты и не знаешь», — совершенно спокойно произнесла она. «И не обижайся. Что ты видел-то, Серый? Детдом, ПТУ, армия, госпиталь. Все. Ты с людьми общаться не умеешь. Поработал, вот уже стало лучше, но и то...» «Лариса, не перебивай. Ты на Джека похож. Команды знаешь, хозяина слушаешься, но вырос ты на цепи. И что там во внешнем мире творится, не представляешь. Только давай без глупостей, Серый. Не надо вставать, собирать вещи и гордо уходить в рассвет, ладно?» «Не стану», — негромко ответил он. «Ты права. Просто неприятно это осознавать. Мне лет-то уже порядочно. Вон, половина головы седых волос, а все дурак дураком. Серый, брось ты это вот. Ты меня всего на 2 года старше, — сказала Лариса. Ну что так вытаращился? Хочешь, паспорт покажу? У меня его до сих пор в магазине спрашивают, если я алкоголь покупаю. Не верят, что мне заметно больше 18. А раз спросили, когда я зажигалку купить хотела, представляешь? Не сигареты, я ж не курю, а просто зажигалку. Я всегда ее с собой ношу на всякий случай. Вдруг кто прикурить попросит? И это тоже. Или у фонарика с мобилкой батарейки сядут, а мало ли. Лариса потерла щекой о его плечо и душераздирающе зевнула. Серый, давай спать, а? И не заморачивайся ты, очень тебя прошу. Придумаешь сам себе какую-нибудь глупость, поверишь в нее и маешься. А на самом деле все очень просто. Вот как я тебе сказала. Я захотела, чтобы ты был со мной. Ты не возражал. Ну, ладно, — поправилась она. Тогда ты совсем растерялся и возразить не мог, но времени-то уже немало прошло. И, Серый, ты ведь взрослый мужик. Захотел бы уйти... Силой я бы тебя не удержала. А я собирался, честно сказал Алексей. И что? Не смог. Стыдно у тебя на шее сидеть. Обидно, что я такой, никчемный, но и уйти я не в состоянии. Не потому что некуда, просто не могу. И не надо, Серый. Лариса поудобнее устроилась на его плече. Не уходи. «Разве тебе плохо?» «Мне хорошо», — честно ответил он. «Но, Ларис, постоянно зудит что-то. Я не могу так жить. Я не должен». «А что и кому ты должен?» — серьезно спросила она. «У тебя никого нет. Мать ты не видел много лет. Но я соглашусь. Какая ни есть, а родная кровь. Поможешь, чем сможешь, если захочешь. Друзья, сослуживцы». Так я от тебя только о Владе слышала. Однокашники? Те, с кем ты учился в том же ПТУ. Ты ведь ни разу ни о ком не упоминал. Серый, ау, прием. Я слушаю, — сказал Алексей, глядя в сторону. Ты опять права. У меня никого нет. Может, если бы тогда, в детстве, я повел себя иначе, то жил бы в семье и вырос обыкновенным парнем. Но я не смог, не захотел, вернее. Вот и маюсь теперь, беспризорным. «Ты хороший человек, Серый!» — улыбнулась Лариса, гладя его по лицу кончиками пальцев. «Просто ужасно одинокий. В смысле, был. Теперь у тебя есть я, и черта с два ты от меня сбежишь». «Выслежу и...» «Покусаешь?» — обреченно заключил он. «Да», — твердо сказала она. «Кстати, а у тебя девушки-то были?» «А как ты думаешь?» «Серый, я не в смысле встретились пару раз того-сего. Это понятно с твоим-то темпераментом. Я о серьезных отношениях». «Давно», — подумав, ответил Алексей. «Я еще учился». Как-то ехал в общагу и в автобусе познакомился. Студентка она была, на год меня моложе. На тебя чем-то похожа. Тоже невысокая, волосы светлые, худенькая. А дальше что? Лариса внимательно уставилась ему в лицо. Ну что, встречались, неохотно сказал он. У меня деньги хоть и имелись, но я же тебе говорил... В общаге меня живо научили ими не светить. Я сразу честно ей сказал, живу на стипендию и на приработок. Мороженым угостить могу, а на дорогой кинотеатр не рассчитывай. Так и гуляли по паркам да старым улочкам. А потом ей приспичило меня родителям показать. — И ты им не приглянулся? — вздохнула она. — Конечно, нет. Я был тогда... Роста уже почти такого, только тощие и нескладные, одни кости. Недопесок, одним словом. Рожа, что сейчас, что тогда кирпича просила. Одет черти как, манерам не обучен. Плюс биография моя. Алексей тяжело вздохнул. «И тебе отказали от дома?» — заключила Лариса. «Да, я не ровня девушки из интеллигентной семьи. Она себе получше найдет на своем факультете, а то родители подыщут парня из своей среды. А я что? Я черная кость. Пойду дальше гайки крутить». «Ты так и ушел?» Алексей молча кивнул. «Только не говори, что я мог бы все превозмочь. Взять, жениться, сделать карьеру. Родители ее оценили бы со временем. Куда б я жену забрал? На койку в общаге? А жрать нам обоим на что? Мне на себя впритык хватало, но я привычный, а ее я не смог бы кормить, как она привыкла. И я-то хоть подрабатывал, сильный же был. А ей филологи никуда». Репетитором для младших школьников. Серый. Погоди, Ларис. Он помолчал, вспоминая. Был все же разговор с ее отцом. Мол, они могли бы пойти навстречу, принять во внимание чувства дочери. Взять, черт, взять, как дворнягу, меня в семью. Но только чтобы я непременно получил нормальное образование и устроился на приличную работу, а не грузчиком вкалывал после занятий. Мол, поможем с поступлением. Только веди себя прилично. Нам статусный зять нужен, а не абы кто. Дочь-то еще молодая, не соображает толком. А видно, что толк из тебя выйти может. Хватка есть, а прочее приложится. «Хотелось согласиться?» — прямо спросила Лариса. «Очень». — честно ответил Алексей. — До смерти. Но потом я подумал. Я ведь вправду дворняга, вырос на свалке. Если меня отмыть дочисто, научить есть с тарелочки, а не жрать, что удалось подобрать, спать не на земле, а на кушетке, внутри я все равно останусь дворнягой. И либо сдохну от тоски по паршивой этой свободе, в проголоде на морозе, либо стану такой мразью, что и представить страшно. Он помолчал. Однокурсники говорили, что я идиот, раз отказываюсь. Меня только Влад понимал, но другие ребята. Но я их уже позже узнал. Вот так. Повисло молчание. «Хорошо, что ты не согласился», — сказала Лариса. «Не то... пришлось бы отбивать тебя силой». «В смысле?» «В смысле, хватит задушевных разговоров. Спи давай». «Угу». Он чуть повернулся, пристраиваясь поудобнее. «Серый», — позвала она. «А как ее звали?» «Кого?» «Ту девушку». «Ее?» Он задумался и осознал. «Я не помню». Простое какое-то имя. Варенька. Манечка. Нет, Варенька, еще платье полосатое. Музей. Подделала Лариса. «Я сам тебя сейчас покусаю», — буркнул Алексей и прижал ее к себе. «Придет, понимаешь, серенький волчок». «А ты не шути так», — неожиданно серьезно произнесла девушка и легко провела ладонью по его левому боку. Вроде бы поджившие шрамы дали о себе знать. В ребрах не сильно закололо, и Алексей зажмурился в ожидании приступа боли. Его, к счастью, не последовало. «Не шути с тем, чего не знаешь, Серый. Не надо». «Чего именно, я не знаю?» — спросил он не без злости. «Ты уточняй, а то там список. Отсюда и до послезавтра». «Лёшка, ну что ты сразу огрызаешься? Я же не обидеть тебя пытаюсь». Лариса продолжила водить рукой по его боку, вроде как гладила, и злость понемногу проходила. «А потом были девушки?» «Конечно. Алексей вспомнил, как Влад обозвал его ходоком, и невольно улыбнулся. «Из нашего ПТУ, девчонка. Но она меня не дождалась. Правда, она хоть по-человечески поступила, в часть приехала на свидание, честно, в глаза сказала, что познакомилась с другим, и у них там все серьезно. Там, понятно, не детдомовец был, парень из приличной семьи, постарше. Сама она лимитчица, так что...» Он помолчал. «А может, и не так. Я ее видел несколько раз, еще до того, как сюда перебрался. Красивая стала. Мальчишки-близнецы у нее, сама веселая, ухоженная. А со мной бы так не вышло». «Откуда ты знаешь, что вышло бы, а чего нет?» — вздохнула Лариса. «Серый, помнишь, твои соседки сказали, что если любую бабку расспросить, материала на сериал хватит? Так с тобой то же самое». «Да уж», — фыркнул он, — «смесь боевика с любовным романом. А еще это бытовая драма, да? И немножечко мистического детектива», — дополнила девушка. «А у тебя?» «Серый, я не помню, договаривались мы или нет, но если нет, то скажу сейчас. Я никогда ничего не рассказываю о своих бывших», — серьезно сказала она. «Ни хорошего, ни плохого. Никогда никого ни с кем не сравниваю, не обсуждаю и не осуждаю. И в компаниях, в подобных разговорах не участвую принципиально. Не люблю, знаешь ли, грязным бельем на публике трясти». «Ясно», — сказал Алексей, хотя от души немного отлегло. «Кто знает, с кем прежде встречалась Лариса. Это могли оказаться люди гораздо интереснее и успешнее, чем он сам. Только с ними она не осталась. Дошло вдруг до него. Характерами не сошлись или еще что-то, неважно. Хотя кто молчал бы уж про характер?» Алексей прекрасно понимал, что после травмы и без того неласковый нрав его сделался еще хуже. Все раздражало. Вспышки ярости на ровном месте сменялись приступами ненависти к себе из-за бесполезности и зависти к здоровым и беззаботным окружающим. Глухая тоска, приходившая следом, сделалась привычной. Вот в последние полгода немного отступила, и то не до конца. «Спи, Серый», — сказала ему Лариса. «Не переживай так, это просто весна идет. Вот ты и на нервах. Спи». И он уснул, успев еще подумать, при чем тут весна?